геологических запасов золота. С огромным желанием взяться за сухой лог я пришел к Егору Гайдару, в ту пору одному из самых влиятельных в окружении Ельцина. Других чиновников высшего эшелона я знал понаслышке, а с Гайдаром, напомню, мы встречались, когда он заведовал экономическим отделом журнала «Коммунист», сочувствовал Печоре, искренне старался помочь сохранить артель. Теперь он – исполняющий обязанности председателя правительства России. Я обрадовался не только тому, что у власти оказался молодой, образованный, по-новому мыслящий политик, но еще соображению совершенно личного свойства. Впервые знающий меня, симпатизирующий мне человек стоял на столь высоком посту. Второй человек в государстве. Я надеялся, что новая команда экономистов знает, что сегодня нужно стране. Но многое по-прежнему делалось не так, и я ожидал от Гайдара действий, таких же умных, как его рассуждения. С Гайдаром мы дважды говорили о сухом логе. В первый раз мы обменивались мнениями, и я был рад наблюдать, как главу правительства, свободного от предрассудков и необремененного грузом традиционных подходов, действительно заинтересовал вахтово-экспедиционный метод. Он позволял при наименьших затратах очень быстро начать освоение района, чтобы на вырученные от реализации продукции первые же деньги развернуть промышленное строительство, адекватное масштабам месторождения. Я видел, Гайдар все быстро схватывает. Второй раз мы были у него с Тихоновым. Теперь я предложил разработанный у нас конкретный план освоения сухого лога. Гайдар, понимающе слушал, кое-что уточнял, со многим сразу же соглашался. Я уходил от него окрыленный. Только потом я узнал, что при участии Гайдара на разработку сухого лога был объявлен тендер. Наш коллектив к нему не допустили. Нас даже не поставили в известность и создали такие условия, чтобы фаворитом оказалась австралийская компания Star Technology Systems Ltd., практически неизвестная в области золотодобычи. Почему австралийцы? Кто в правительстве их опекал? Чьи конкретные интересы тут одержали верх? Ответов никто не знал. «Побеждает сильнейший», — разводили руками аппаратчики. «Это и есть рыночная система». А в дореформенные времена это называлось коррупцией. Расширение коррумпированных отношений, подпитываемых иностранными инвестициями, сопровождалось отстранением отдела многих опытных производственников, способных к предпринимательству, и появлением олигархов, высокооплачиваемого директорского корпуса, вороватого чиновничества и обслуживающих их новоявленных политиков, которые стали выдавать себя за устремленную вперед новую Россию. Между тем, учредители инвестиционных фондов в России показали себя не лучшими организаторами горного дела. Австралийцы вложили около 40 миллионов долларов, а к освоению месторождения так и не приступили. За минувшие с тех пор годы сухой лог мог бы дать по меньшей мере 300 тонн золота. До сих пор не добыто ни грамма. Где 40 миллионов, неизвестно. В 1998 году президент Star Technology Systems Ltd. Иэн Стюарт Макни, выигравший тендер на сухой лог, разыскал меня в Москве, уговаривал подключиться к освоению месторождения. В Сибири дела австралийцев что-то не заладились. Они не могут объяснить, что случилось и каким образом деньги ушли в песок. Им нужны подрядчики, способные развернуть работы. Я поинтересовался, кто же в свое время не допустил нашу компанию к участию в работах на сухом логе. «Вы не знаете», — удивился Макни, «вас вычеркнул юридический отдел администрации президента России». Я ничего не понимал. При чем тут Ельцин и его аппарат? И с какой стати открытым тендером на освоение сухого лога занимается юридический отдел аппарата главы государства? Кто его уполномочил одних вычеркивать, других вписывать? И какова тут роль Гайдара? Нацеливаясь на освоение сухого лога, мы, по неведенью, видимо, задевали интересы тех, кто был связан с австралийской горнорудной компанией и гарантировал ей победу. Иэн Стюарт Макни, как настоящий бизнесмен, умеет держать язык за зубами. Потерянные в сухом логе миллионы, юристы из президентской администрации, возможно, помогут ему вернуть где-нибудь в другом регионе России. Сами же они не проиграли ничего. Сразу после этой истории я встретился с Анатолием Чубайсом, организатором российской приватизации. Я был у него по другому вопросу, никак с золотом не связанному. Но он, видимо, что-то слышал о моей работе на сибирских приисках и неожиданно спросил, как мне показалось, ища поддержки. «Мы правильно сделали, что отдали сухой лог австралийцам». Как все российские реформаторы, а, возможно, и больше других, он с восторгом принимает все, связанное с участием иностранцев. Может быть, искренне. «Вы хотите знать мое мнение?» — спросил я. «Именно так. Думаю, совершена величайшая глупость». Он ждал совсем другого ответа. Мы сухо распрощались. Размышление о происшедшем наводило на мысль, что причина многих наших неудач кроется в том, что российские реформаторы, в том числе молодые, больше всех оказались причастными к криминальному присвоению собственности, к укреплению монополий, к подавлению конкуренции –